Третье. Необходимые пояснения. Мировая война официально завершилась 20 февраля 1957 года так называемым Римским миром. Именно в этот день в столице Римской республики был подписан меморандум о прекращении военных действий. Его подписали с одной стороны Сибирь, Пруссия, Бавария, Хазария, Сибирское ханство и Тихоокеанский союз, а с другой – Королевство Великобритания, Франкская республика и две империи – Цинская и Непонская. По результатам войны ни Цинская, ни Непонская империи не получили никаких территориальных приобретений, а Маньчжурия и земля Хабарова наравне с Якутским царством, Сибирским ханством, Республикой Хазария и Киевом объединились с Сибирией в единое союзное государство – Евразийский союз. С карт Европы исчезли три государства – Швеция, Дания и Польша. Швеция вошла в состав Республики Сибирия. Дания была поглощена Пруссией, а территория Польского королевства была разделена между Королевством Пруссия, Киевской республикой и Республикой Сибирия. Великобритания и Франкия эту войну проиграли, но, как всегда, вышли из воды сухими. Адмирал флота, кавалер ордена «Полярная звезда», княгиня Виндавская Елизавета Аркадьевна Браги-Рощина была назначена набольшим боярином Адмиралтейства Республики Сибирия 12 апреля 1955 года и оставалась на этом посту следующие 23 года. В 1978 году она вышла в отставку. Вице-адмирал-посадник Виктор Ильич Якунов-Загородский в течение многих лет занимал должность начальника военно-технического управления Адмиралтейства и вышел в отставку в 1986 году с должности заместителя главкома флота. Женат на боярине Анастасии Георгиевне Селифонтовой. У пары трое детей. Капитан-лейтенант Варвара Авенировна Бекетова, Шкловская, вышла в отставку в 1958 году, став членом Совета директоров товарищества «Заводы Кокарева». В 1964 году, после смерти своего отца, она возглавила военно-промышленную империю Кокаревых и до сих пор остается бессменным председателем ее Совета директоров. Замужем за контр-адмиралом Олегом Ароновичем Шкловским. У пары двое детей.